да и во мне возникнет такое никогда. Полужелание мы выдаем за бурю страсти, ленивую ласку за безумный порыв, лжем постоянно от слабости чувств и отсутствия напряжения, лжем себе и тем, с кем ложимся в постель. Слова текли, затопляя бумагу, а за ними, толкаясь, давя друг друга, наплывали еще и еще. Я не боюсь вас, ибо люблю вас, вы поняли? Признайтесь, что я не раз раздевал вас, чтобы увидеть то, что не видит никто. Вы страдаете больше, чем страдаю я. Эти страдания в бледности кожи, лишенной ласки, в вашей груди, которая трется лишь о грубое сукно шинели. Людская желчь выила голубизну ваших глаз, обесцветила губы, разучила улыбаться и плакать. Читая вслух, клянчит Женька, я только отмахнулся от него. Кто разберется сейчас, кто виноват, кто нет? Сейчас никто, потом, может быть, не скоро, а сейчас. Надо дышать сегодня, надо глядеть сегодня, любить сегодня, гнать и гнать кровь, петь гимны и целовать, целовать до усталости, отдать то, что не принадлежит никому, что отгорожено запретной зоной, что в холоде односпальной постели взывает стоном мокрых губ. Шура, не рви письма, не стреляй в свое женское в упор. Я все равно вижу тебя такой, какой ты бываешь одна, когда нет меди-пуговиц, нет ремня, что телячьей кожей перехватил заблудшую душу. Ты заблудилась, как и я. Я вышел не на ту дорогу. Ты мечешься по бездорожью. Я зову тебя, потому что одинок. Наши одиночества уже сплелись, мы еще нет. Я слышу звук твоих шагов, они за стеной, они близко. Шура! Подумал и поставил еще два восклицательных знака. Шура, завтра после второго сеанса в клубе. Поставил дату, подпись. Оглядываюсь. За спиной Женька. Тебя отправят на север, ответил он на мой вопросительный взгляд. В вопросах пола, Женя, ты не дотягиваешь. Запечатываю конверт, пишу на нем. Инспектору спецчасти Цыкиной А.И. Мы вышли из клуба. В небо будто ткнули толченое стекло и подсветили не сильно. Под ногами с противным хрупаньем ломались мерзкие лужи. Мы подошли к штабному бараку. У входа ящик для жалоб и заявлений. «Загремишь на этап», — буркнул в последний раз Женька. «Если так, то монета пустая. Ты же понимаешь, Женя, надо же на чем-то проверить монету». Женька отвернулся. Он не мог смотреть, как я засовывал разбухший конверт в щель ящика. «Машенька, начало в 18:20. Фильм я видел не раз, потому, покончив с выдачей книг, брожу по комнате, примерил рубашку, приготовленную к побегу. Ворот тесен и в плечах тоже, но зато белое, шелк, полотно. Днем несколько раз приходила мысль открыть ящик и изъять письмо. Один раз прошел мимо. Можно было бы оторвать ящик и сбросить в яму ближайший уборный, но мне мешал это сделать Марк. Он кашлял где-то рядом за моей спиной и говорил отчетливо: «Создавай новые условия и познавай себя в них. Остальное не имеет цены». Женька угощает спиртом, пронес через вахту совершенно открыто в бутылочке из-под чернил. Руки в чернилах, пузырек в чернилах. Снаружи. А внутри чисто, там спирт. Ударило, запело все, стало тепло и весело. Шел второй сеанс. Женька, не дождавшись конца сеанса, ушел. «Пойду картишками побалуюсь». «Переживает», — отметил я, и еще отметил, что во мне не осталось ничего от того, что было днем. Ящик вскрывают утром. Если бы что-нибудь, то это что-нибудь последовало бы днем. Я насвистывал какой-то мотив. Хлопнули заслонки в окошках проекционной будки, зажужжало. Это Петро перематывает ленту. Я выключил общий свет в зале. Осталась на сцене одна дежурная лампа. Запер дверь, вторую, третью. Четвертую, самую близкую к сцене, оставил полуоткрытой. Метелит. В щель намело длинный белый язык. Стою у портала сцены.